Глава 14. Найти Рахмана. Сеанс радиосвязи. Говорит поселение Иголка. Говорит поселение Иголка. Коммерческое объявление. Всегда в ассортименте горячий хлеб, выпечка, торты только под заказ. Есть виски своего изготовления, двойная перегонка. Закупаем бочки коньячные, дубовые. Цена высокая. Стабильный кластер «Крепость» имел на своей территории не только большое поселение. В нескольких километрах от поселка, вдали от цивилизации и столбовых дорог, располагалась группа неказистых зданий с общим названием. Место называлось «Старой автобазой», и его избегали даже зараженные. Глупый медляк мог еще зайти, иногда заворачивал бегун, но зверье, начиная с лотерейщика, огибало автобазу по большой дуге. Секрет феномена знал любой местный иммунный – мины. Так получилось, что разгуливать, не рискуя оставить кишки на куче кирпичей, могли лишь избранные. Такие, как, например, пудель. Человек обязан любить подобные места в силу специфики своей профессии. Он и любил. Как и другие люди-невидимки, о присутствии которых пудель догадывался по дыму и огню ночных костров в развалинах. Подходить и спрашивать не стоило, в здешних краях любопытства дурной тон. К нему самому никто не подходит и ничего не спрашивает, что пуделя полностью устраивает. Хорошее место, подходящее, но таким оно было не всегда. Автобаза в свое время загрузилась в улей вместе с большим куском промзоны, где почти каждое здание имело свой подвал. Подвалы заселили люди, перегородки между подвалами убрали, где надо прокопали дополнительно, и получились подземелья. Район старой автобазы превратился в крепость, и началось. Сначала в тех местах обосновалась банда Эфиопа. В банде произошел раскол, и после месяца резни власть в свои руки крепко взял Медведь. Медведь решил, что место неприступное, рассадил на точках пулеметчиков со снайперами и наехал на поселение Крепость. Поселку предложили не жадничать и отстегивать братве нагрев, а в качестве веских аргументов подкараулили и расстреляли броневичок с рейдерами. Братву немедленно согрели. И хорошо согрели огнеметами. Автобазу взяли бронетехникой, снайперов и пулеметчиков в секретах засекали нанятые эссенсы, а наиболее упертых выжигали по крысиным норам огнесмесью. Жестко, но первой начала не крепость. Тем более, что через полгода автобаза разродилась новым ультиматумом. Очередная лихая голова с красноречивой кличкой «Динамит» выкатила требования, но предварительно заминировала как автобазу, так и ее окрестности. Разобралась крепость и с динамитом. Выманили бандита за периметр и грохнули, перестреляв до кучи половину шайки. Другая половина сдалась, и остро встал вопрос, что делать с утыканным минами гадюшником, к которому страшно подходить. После большого совещания решили людей на разминирование не терять, а нанять на стороне саперов и поручить им не разминировать объект, а наоборот, наставить еще и своих мин с хитрыми взрывателями. Те поработали на совесть. Мин напихали щедро, и сделать место непригодным для жизни почти что получилось. Почему почти? Жизнь на автобазе полностью не прекратилась. Новые обитатели передвигались тихо, жили незаметно, и ни о каких ультиматумах речь не заходила. О старой автобазе все забыли, и именно сюда пришел главный безопасник стаба «Крепость». Браслет знал один способ повстречаться с пуделем. Способ верный, но не быстрый, что при дефиците времени слегка подбешивает. И ничего не сделать. Он вступил на территорию, где действуют свои законы, и его статус никакого веса не имеет. Осторожно шагая по известным ему меткам, подполковник добрался до расчищенной в развалинах площадки, разжег костер и заварил чай в железном котелке из принесенной в рюкзаке воды. Дрова он не искал. Тарная дощечка и обломки досок лежали под рукой. Площадка принадлежала пуделю, служила приемной для его гостей, и ни один из сторожилов автобазы в чужой гостиной не посмеет тронуть даже щепку. Браслет вальяжно развалился на листе строительного пенопласта и не спеша прихлебывал чаек, не сомневаясь, что его визит замечен и реакция последует. Впрочем, время у него, скорее всего, есть, и можно попробовать поспать. Любил пудель к гостям присмотреться по-хорошему и хвосты проверить. Подполковник снял ботинки, заменил старые носки на свежие и через несколько минут громко захрапел, с головой накрывшись маскировочной накидкой. Проснулся ближе к вечеру от запаха. Пахло не дешевой сигаретой и мясом, самым настоящим шашлыком. Не евший ничего с утра браслет хотел вскочить, но вспомнил, где находится, и чинно распрямился, отбросив накидку одеяла. «Браслет, здорово! С пробуждением! На кирпичах с водой канистра! Умывайся и прошу к нашему столу! Ботинки только нацепи, а то я за твои ноги не ручаюсь!» На улице темнело, костер тихо догорал. На углях пудель жарил куски копченой колбасы, рядом дымился котелок со свежим крепким чаем. Судя по запаху, намечался нормальный ужин рейдера на свежем воздухе. Браслет одобрительно крякнул и выложил на общий стол из рюкзака обойму баночного пива. «Колбаска у тебя, пудель, хорошая, финская, говяжья, без сои. Ее якут запригнал тон 5 с Выборгского терминала. Поселок всю ее себе оставил, а ты вроде как с автобазы не выходишь. Ага, а вот еще печеница сухое. Не может быть! Да оно тоже финское из того же рейса». «Но ты, браслет, ментяра!» Пудель восхищенно взвыл. «Ну ничего не скроешь. Но знаешь, мы не хуже удивлять умеем. Колбаску, печенье и 2 блока сигарет мне подогнал твой секретут, заходивший позавчера». Браслет кивнул и неопределенно крякнул. Наглость и напор бывшего зама слегка обескураживали. «Вот так просто взял и подогнал. Пришел сюда и предложил колбаски другу. Пудель, у меня за последнюю неделю нервы совсем стали нехорошие, и снять хорошей пьянкой стресс никак не получается. Так что давай, друже, по порядку. Мы с тобой не первый год сотрудничаем». Но друже решительно вручил браслету палочку с ломтями колбасы, разлил по кружкам чай, и они смачно поужинали, запивая обжигающее мясо еще более горячим чаем. Поели, закурили настоящий Винстон, пудель сорвал кольцо на банке с пивом и только тогда принялся рассказывать. «Короче так», – кадык пуделя проделал поступательное вертикальное движение, усваивая пиво. «Он 2 дня назад пришел, сел, где ты сидишь, и запалил костер. Ну, раз пришел, то никуда не денется, особо тут не погуляешь, и я решил следы обнюхать, всегда так делаю. И знаешь, кого я там увидел?» «Дай угадаю, ты увидел пупса и пантеру, верно?» «Не, пупс хитрожопый, он спрятался, а вот пантера Крюгер поймал крысу и сожрал ее на ветке тополя. Я его засек, и все сразу встало по местам. Ты пупса преследуешь, дюпель сейчас с ним, И значит, что больше он тебе не секретут. Все верно? Все правильно. И более того, они стали мурами, а Дюпель разобрал на части хлебореза. Представляешь? Хлебореза? Того самого? Да мать идти! А я их отпустил. Он сказал, что есть для меня тема, но далеко на горных кластерах. И моя задача – беречь пупса, на шаг не отходить. На выходе – красная жемчужина. Шикарный заработок. И что так смутило? Да все смутило. Пудель купился на подначку и повысил голос. Пупс смутил с пантерой, и это морда секретутская. Ага, нашли придурка, две жемчужины. А вместо расчета клювом в теме не желаете? Генерал, я работал на пупса, насмотрелся. Знаю, что это за мразь. Жаль, на них заказа не было. А то сам понимаешь, мне только два конца замкнуть. О том, что под пенопластовой лежанкой зарыт фугас, браслет давно был в курсе. Знал, что провода взрывателя отведены в сторону, но в случае конфликта с пуделем такое знание не выручит. Развалины скрывают множество других сюрпризов. «Ясно все с тобой. Колбасой, значит, взял с Дюпеля выкуп». Подполковник уже откровенно веселился, и пудель и юмор понимал. «У них браслет тема реальная в горах. Идти далеко, и Дюпель спросил меня насчет качественного спека. Он им как допинг нужен. Я сразу понял, что раз идти решили мимо поселений, то не все чисто у ребят. Ну, я и дал инспек». «Хороший?» «Нормальный». Смеялись уже оба. «Пахнет вкусно и для них сойдет. Побегут весело, но жрать надо горстями». «Эх, пудель, а ведь ты в руках держал тех гадов. Зачем я здесь, понятно?» «Да ясно. Думаю, что на прогулку позовешь. В два дальних горных кластера». «Вот и отлично. Раз понял, разжигай костер, посмотрим карту, а с утра пораньше выдвигаемся». Разумеется, никакой карты у браслета не было и не могло быть в принципе. Но какие карты там, где постоянно все меняется? Карты в улье заменяли схемы, и браслет из рюкзака достал именно схему со значками стабов, поселений и нитками основных дорог. Лист глянцевой бумаги пестрел восклицательными и вопросительными знаками. Вопросительные указывали на переменчивую обстановку в данном месте. Восклицательные предупреждали о неминуемой опасности. Можно не сомневаться, что за каждым таким знаком незримо стоят тени мертвых рейдеров и сталкеров. «Браслет, ты вроде взрослый дядя. Вот что за хрень ты мне сейчас подсовываешь? Информация через неделю меняется на четверть, через месяц больше, чем наполовину, а через два месяца можешь свой листок использовать по другому назначению». «Ну, извини, как говорится, за неимением. А ты чего от меня ждал? По таким схемам половина улья бегает. Я в курсе, как быстро все меняется и устаревает. Ну, может, хоть маршрут прикинем?» Пудель глубоко задумался. Если он реально собирался сопровождать браслета, то выбор предстоящего маршрута отпускать на самотек не стоило ни в коем случае. Он внимательно всмотрелся в схему, долго изучал ее, беззвучно шевеля губами, и, наконец, устало распрямился. Взгляд немного поблуждал по сторонам, затем остановился, и наемник решительно кивнул. Он принял решение. «Значит так, начальник, ты картинку свою выкинь, она нас только путать будет. Все равно в ней инфа устарела. Можешь найти еще одну такую, без всяких восклицательных значков». «Да не вопрос, ксерокс в кабинете хорошо работает. С собой штук пять, наверное, есть». «Штук пять не надо, одну надо. Но значки на ней Рахман пусть нарисует». «Рахман? Я вроде слышал это имя». Благодаря контактам с разными людьми и дару улья память, браслет понял, о ком речь, но с самим Рахманом не сталкивался и не встречался. По слухам, Рахман был чернокожим, носил прическу дреды и непостижимым образом знал, что происходит за много километров. Его сведения шокировали, поражали точностью, возбуждали бешеное любопытство, и кто плотно с ним общался, склонялись к мысли, что у парня редкое умение. Браслет давно мечтал с ним подружиться, еще лучше завербовать, но не все так просто. Парень с дредами вел себя внимательно, держался независимо и посторонних отсекал на дальних подступах. «Ты сбрендил, пудель? Я главный безопасник крепости и бывший подполковник, а Рахман с ментом не станет разговаривать. И попробуй его еще найди. Они охотники и не сидят на месте». «Браслет, ты безопасник, вот и думай. Искать людей и их допрашивать – твоя работа. И знай, что без Рахмана я не тронусь с места. Ну что смотришь? Я серьезно. Ты глянь, через какие кластеры переходить придется. Без его подсказок нас сожрут. Или нужна банда на броне? Рыл так в полсотни». Должность шефа по безопасности позволяла реализовывать в оружии самые изощренные фантазии. Ну, браслет к стреляющим игрушкам охладел давно. Навороченные зарубежные стволы требовали фирменных боеприпасов и мудреного обслуживания. Да, все это решалось, но при одном условии. Стрелок должен быть фанатом своего конкретного ствола и не жалеть на его обслуживание времени и средств. Самого браслета вполне устраивал калашников или РПК, но при подборе снаряжения приходилось учитывать предпочтения напарника. А напарник любил бесшумное оружие, например, 9-миллиметровый вал с противным лязганием затвора при стрельбе, что, очевидно, шумом не считается. Браслет знал заранее, что предпочтет пудель. Он взял с собой два вала, два пистолета Стечкин с самодельными глушителями, две поясных разгрузки, патроны и отдельно магазины. Рюкзак, как и спальник, свой у каждого, и все, что еще потребуется, можно докупить в дороге. Шарахаться по развалинам и обочинам браслет не собирался, во всяком случае пока. Они поедут с комфортом на машине. «Куда хоть направляемся, начальник?» По дороге, ведущей из крепости в ремтехнику, автотранспорт не часто, но проскакивал. Пуделя даже такой движняк нервировал. Он не выдержал и натянул на лицо балаклаву. Браслет только усмехнулся. «Не бойся, пудель, ты со мной. Даже если кто тебя узнает, то вопросы в первую очередь мне задавать будут. А направляемся мы в поселение Иголка». «Иголка?» Удивить наемника браслету, кажется, удалось. «Да что мы в той дыре забыли? Там живет всего полсотни человек, у них там даже бара нету, да и не по пути нам, насколько я расклады понял». «Все нормально, наш путь начинается с Иголки», — сказал браслет с нажимом и сделал знак рукой остановившемуся Уралу ехать дальше. «Приятно осознавать, что тебя знают и от чистого сердца предлагают подвести. Иголка расположена на высоком месте, у них мощная рация, и ее комендант мне немножко должен». «Ну как немножко? Я в свое время его расстрелять не разрешил. Он, как попал в улей, не разобравшись, завалил двух рейдеров с помповика. Ну, ребята и обиделись». «Стоять, блин!» Браслет прервал рассказ на самом интересном и тормознул ничем не примечательный УАЗик. Тот попытался сделать вид, что не заметил, но подполковник сел на колено, срывая с плеча вал, и завизжали тормоза. Задняя дверь скорой помощи открылась, показав миру рыжую, усыпанную веснушками физиономию. Молодой парень неуклюже изображал радость, суетливо подхихикивал и нервно кусал губы. Браслет залезал в заваленный коробками и ящиками микроавтобус с видом кота, поймавшим на головке сыра жирную, зажравшуюся мышь. «Так, ребятки, и куда мы едем?» – весело спросил шеф по безопасности и сам ответил. «А едем мы в ремтехнику на рынок барыжить наворованным». Двое совсем молодых рейдеров совсем низко опустили головы. «Пудель, а ну залезай сюда, наконец пожрем по-человечески. И что мы имеем на обед? А-а-а, нарезка лососевая, икра красная в баночках, сигареты Кент. Браслет, у нас все честно, это не ворованное, мы в последнем рейде на себя немного подмотали». «Ладно, ладно, я не спорю». Подполковник шутливо скрестил перед собой руки. «А якудза в курсе, что у вас все честно?» «Что примолкли?» «А давайте вызовем его по рации и спросим». «Ты лучше не свисти мне, подмотальщик. Вы когда возвращались с рейда, за километр до поселения скинули с машин десяток ящиков. Я прав, после каждого рейса недостача». Пауза, молчание. Понуренные головы и взгляды в пол. «Слышь, командир, а может без якудзы так как-нибудь?» В глазах Рыжего мелькнула робкая надежда. «Можно без якудзы?» Весь грозный вид с браслета слетел, словно по волшебству. «У вас бензина много?» «Полный бак бензина еще в канистрах». «Вот и отлично, в один конец достаточно, а в иголке вас заправят». «В иголке?» – раздался обреченный вздох. «Так это...» «Я сам знаю, где иголка!» Браслет снова рыкнул. «И от якудзы вас отмажу, скажу, мотались по моим делам. Вы сейчас со мной на задании, понятно? Есть еще вопросы?» «Вопросов нет, и марш с водительского места, там пудель сядет». Машина тронулась, подполковник сунул нос в ближайшую коробку и довольно хмыкнул. «У вас, гаврики, хлеб в хозяйстве есть? Галеты тоже подойдут. Или предложите мне намазывать икру на кусок семги?» Дорога до поселения Иголка оказалась нудной, скучной, и кроме пресловутого намазывания икры на лососину, не запомнилась вообще ничем. Грязь, лужи, тряска на поворотах, напрасные попытки покемарить и приветственные гудки встречных машин. В улье случаются спокойные периоды, причем никто не сможет поручиться, что через неделю эта самая дорога не превратится в ад, где для прорыва потребуется бронетехника. Поселение выглядело живописно и даже романтично. Одинокий холм с острой вершины окружал ров с водой и выдвижным мостом. Для полноты картинки не хватало пышных зеленеющих садов. И запах. С холма спускался обалденный запах свежевыпеченного хлеба. Жилые дома снизу не просматривались, их скрывали стены из бетонных блоков со сторожевыми башнями. Браслет в бинокль засек не меньше двух орудий, но долго смотреть ему не дали. Загрохотали мощные редукторы, мост занял свое место, и с холма спустились трое бойцов, вооруженных пистолетами. «Здорово, парни! Автостоянка тут, перед мостом. Машину оставляйте и поднимайтесь. Но предупреждаю, у нас в деревне никакого сервиса. Пожрать дадим, устроим на ночлег, но это все». «Да ты не парься, друже, мы к вам не побухать приехали. Стрелок на месте?» «Ну да, с утра был у себя, вас проводить?» «Ага, пошли, только скажи своим, УАЗик пусть заправят под завязку, он уедет». «Чего смотришь? Перед тобой браслет, слышал про такого?» «Ну да, безопасник крепости, слыхали?» «Ага, это хорошо, что слышали. Веди к стрелку и пацанам в машине хлеба пару булок дать, а то они уже и вкус свежего забыли». Запах хлеба вокруг поселения Иголка объяснялся просто. В доступной близости два раза в месяц грузилась хлебопекарня с оборудованием, большим выбором выпечки и, самое главное, с запасами муки. Стрелок оценил выгоды и собрал свою пекарню от парогенератора. Привлек спецов-кондитеров, и дело завертелось. Хлебный бизнес, разумеется, не столь прибылен, как оружейный, но на команду в полсотни человек вполне хватало. Их выручило то обстоятельство, что такие стабы, как Римтехника или Фактория, если и заказывали, то свежий хлеб предпочитали вывозить КАМАЗами. Брать меньшие партии не имело смысла, овчинка выделки не стоила. Как раз сейчас грузились две машины, одна мукой, вторая хлебом, и охранники, указав браслету с пуделем на апартаменты босса, умчались на погрузку. Понять их можно, поселок маленький и на счету каждый человек. Стрелок узнал браслета и помнил, кому обязан жизнью, но тем не менее встретил весьма холодно. Обнимашки с радостными воплями заменил сдержанный кивок, а накрытый стол – бутылка виски, три стакана и дежурная тарелочка со льдом. «Привет, стрелок, давно не виделись». Худощавый горбоносый человек с зачесанными к затылку волосами приподнялся с вращающегося стула и подал руку с длинными ухоженными пальцами. «Привет, браслет, рад видеть тебя в добром здравии. Обед, извини, будет только через час, а сейчас пока вот виски, давай за встречу по 5 капель». Они сдвинули стаканы, выпили. Подполковник ломал голову, как представить пуделя, не раскрывая, ничего не придумал и замялся. «Стрелок, это мой напарник, Не мучайся, браслет, рядом с тобой пудель, наемник-киллер, его разыскивают в половине стабов. И не смотри так на меня. Один из ребят, что вас встречали, неплохой сенс. Пока вы поднимались, парень со мной связался и доложил». Стрелок нравился браслету. Он любил, когда фигуранты ведут себя спокойно и говорят без суеты, открыто. Комендант Иголки держался как должник, понимающий, что сейчас на стол ляжет старый вексель и демонстрирующий, что от долгов бегать не намерен. Как не намерен и заискивать перед кредитором. Выглядит солидно, стильно и достойно уважения. И трость. Его левая рука крепко сжимала трость с резным красивым набалдашником. «Стрелок, мне нужен Рахман». «Да-да, тот самый, очень нужен». «Рахман? Но почему Иголка? Он тут не бывает». Стрелок на секунду растерялся, но перехватил колючий взгляд браслета. Все понял и замолчал. Молча положил трость на колени, крутанулся по оси на стуле и уставился в окно. Он напряженно думал, и подполковник с пуделем его не отвлекали. Тук-тук-тук. В комнату осторожно заглянула белокурая головка. «Стрелок, обед готов. Я вам накрою за отдельным столиком или сюда подать?» «Неси сюда. Посидим с гостями, как закончим». Головка быстро утянулась. Стрелок поднялся и, не говоря ни слова, увел гостей на улицу, где они прошли в радиорубку. Их встретил уставленный аппаратурой зал, и стрелок забрал наушники у одного из молодых связистов. «Внимание! Говорит поселение Иголка. На линии стрелок. Экстренное сообщение. Все, кто видел сталкера Рахмана или знает, где он может находиться, передайте, что его очень ждут в нашей деревне. Повторяю, передайте охотнику Рахману, что его ждут в поселении Иголка. Рахман, разумеется, тот самый, с дредами, не перепутайте». Таких номеров не ожидал даже видавший многое браслет. А стрелок спокойно вернул назад наушники, велел парню повторять сказанное до полуночи через каждый час, и с невинным видом развернулся к опешившим гостям. «Стрелок, ты охренел? Мы разве заказывали тебе такой концерт?» Только и смог из себя выдавить браслет. Но комендант Иголки, не обращая на него внимания, тронул за плечо радиста тростью. «Смотри, тебя будут спрашивать, кому Рахман понадобился. Молчи, как рыба, и говори, не знаешь. Рахман сюда сразу не поедет, но человек от него примчится точно, а нам это и нужно». Стрелок своим выступлением ударил в яблочко, и раздираемые любопытством человеки начали подкатывать с раннего утра. Человеков принимала тройка поселенцев, вооруженных уже не пистолетами, а посерьезней. Откуда взялось столько любопытных? В дела Рахмана абсолютно точно пыталась сунуть нос куча постороннего народу. Но среди охраны скромно затесался Дуст, имевший привычку пожимать всем руки и приветственно хлопать по плечу. После дружеских похлопываний гостя вежливо спроваживали и ожидали следующего. Дуст сильным сенсом не считался, но прямое вранье видел хорошо, и обдурить его не получалось. И охранники, наконец, дождались. Дусту понравилась девчонка, худая, с автоматом АКСУ на тощей шее. Девушку пригласили в гости, вкусно покормили, и снова появился Дуст. Сенс потрогал ее за сережку в ухе, заглянул в глаза и утвердительно кивнул стрелку, молча удалился. Отпали последние сомнения. Перед ними стоял посланец от самого Рахмана. «Я комендант Стрелок, ты кто?» «Я Лилия, я от Рахмана». «Так, Лилия, я сейчас с тобой буду говорить, а ты стой и запоминай. Твое дело – передать Рахману сказанное». Девушка молча кивнула. «Лилия, с Рахманом очень хочет переговорить вот этот дядька. Пудель, покажись, пусть тебя рассмотрят хорошенько». Пудель вышел на середину комнаты, крутанулся, изобразил улыбку, и Лилия снова кивнула, а Стрелок продолжил. «Так вот, Лиля, Пудель – человек, так скажем, с репутацией, но передай Рахману, что я как комендант поселка гарантирую безопасность ему и всем, кто с ним придет. Ты, девочка, меня услышала?» Девочка посмотрела вовсе не по-детски и заговорила. «Я не знаю, что решит Рахман, но знаю точно, что в случае засады или другой подлянки ваш поселок и застройки накроют минометами и не спасут никакие пушки. Вы, дяденьки, меня услышали?» Немая сцена, но первым опомнился на правах хозяина Стрелок. «Лиля, деточка, пойдем чай с тортом попьем. Хороший торт, бисквитный. На настоящем масле». Браслет одушил смех. Он только сейчас понял план стрелка. Недоверчивый Рахман людей для общения выбирает сам и избегает тех, кого ему навязывают. Но когда тебя разыскивает известный киллер-профи и хочет переговорить, да тут любому станет не до принципов. О чем может говорить наемник-киллер? И что произойдет, если разговор проигнорировать? Нехитрая логика подсказывала, что тогда киллер может начать действовать, и лучше попробовать все уладить в спокойной обстановке.